Когда наступил рассвет, лисы заметили, что на дамбе кто-то шевелится. И в самом деле там был пес. Принюхавшись и вглядевшись, Оха узнала его. Это был хваткий, в прошлом неумолимый охотник за лисами, но не сторож на ферме. Пес находился в плачевном состоянии. Бока его ввалились, морда осунулась, похоже, он умирал с голоду. Из глотки его вырывались душераздирающие звуки. Вероятно, люди, услышав их, преисполнились бы сочувствия и со всех ног кинулись бы утешать пса. Но лисы не склонны к сентиментальности, и воплями их не проймешь. Во взгляде Камио мелькнуло презрение. «Что-то он так разоряется», — пробурчал лис. «Если попал в переделку, надо из нее выпутываться, а не причитать. Воем горю не поможешь». «Он думает иначе», — заметил Оха. «И сейчас он не просто воет, он зовет на помощь. Собаки считают, что это самый надежный способ выпутаться из беды». Хваткий тем временем заметил катер, наполовину затонувший в тине и скрытый зарослями камыша. По брюху проваливаясь в вязкий ив, пес двинулся к убежищу лис. Один раз он угодил в топкое место и едва не скрылся в трясине с головой, но, сделав невероятные усилия, уперся лапами в плавающий на поверхность обломок дерева и выкарабкался. По мере приближения пса волнение Оха все возрастало. «Он идет сюда», — прошептала она. «Что же делать?» Камио тоже растерялся, но, быстро оценив ситуацию, он решил, что объясниться с Хватким надо прежде, чем пес доберется до катера и на твердой палубе почувствует себя увереннее. «Эй, ты, пес!» — окликнул Камио. «Чего тебе здесь надо?» Хваткий, осторожно переступавший по ненадежному дну, остановился и устремил взгляд на катер. Несомненно, он понял по диалекту, что с ним разговаривает лиса, но запах пса, донесшийся до Оха и Камио, свидетельствовал лишь об облегчении, словно Хватки нашел, наконец, то, что искал. «Лиса!» — проворчал пес. «Конечно, лиса! Я ведь еще вчера почуял лисий запах! Вас здесь должно быть двое — лис и лисица! Нюх у меня неплохой, да, очень даже неплохой! Ты меня и посадили на цепь! Глядите, я почти дошел! Я устал и проголодался, хочу отдохнуть! Сейчас доберусь до вашего катера!» «Вот как!» — проронил Оха. «Надо бежать!» «Немедленно бежать!» — подсказывал ей инстинкт. «Да, сейчас я доберусь до вашего катера, но слово чести вас я не трону, поняли?» Из его веслогубой пасти вместо слов вылетало нечленораздельное рявканье. Но так говорят все охотничьи собаки. Глотки у них словно чем-то забиты. Поэтому косноязычному выговору охотничью собаку можно сразу отличить от любой другой. «Значит, ты нас не тронешь?» — насмешливо фыркнул Камио. «Спасибо, приятель, ты очень добр. Прямо камень с души снял. Смотри только, как бы тебя самого не тронули. Сейчас ты не в лучшем положении. Один неловкий шаг, и ты будешь пускать пузыри в трясине. А мы, лисы и легкие, можем на болоте хоть плясать. И к тому же, как ты верно заметил, нас здесь двое, и мы здоровы и полны сил, а ты один, и судя по твоему виду...» Но Хваткий, не слушая, уж добрался до палубы. Попытался на нее вскарабкаться, однако сорвался и шлепнулся в грязь.